Сундук трусил по сверкающим коридорам. Он был чрезвычайно зол. Его пробудили от спячки. Его отвергли. Он подвергся нападению ряда мифологических и теперь уже окончательно вымерших форм жизни. У него болела голова, и только что, войдя сюда, он обнаружил шляпу. Эту жуткую шляпу, которая была виновата во всех его нынешних страданиях. Он целеустремленно двинулся вперед. Кардинг, проверяя сопротивление разума Абрима, почувствовал, что тот отвлекся. На какое-то мгновение он увидел происходящее глазами своего врага. Узрел приземистый прямоугольный предмет, рысью несущийся по каменному полу. Абрим попытался на миг переключить свое сознание, и тогда Кардинг, который просто не мог удержаться, как не может удержаться кошка, которая видит, как по комнате бежит что-то маленькое и пищащее, нанес удар. Не сильно. Ему не понадобилось бить сильно. Мозг Абрима пытался уравновесить и направить в единый канал чудовищные силы. Достаточно было ничтожного толчка, чтобы он опрокинулся. Абрим вытянул руки, намереваясь разнести сундук в щепки, но вдруг издал краткий вопль и взорвался. Стоящим вокруг волшебникам показалось, что за какую-то долю секунды он уменьшился в тысячи раз, а затем и вовсе исчез, оставив после себя в воздухе черный след. Самые смышленые бросились бежать, а та магия, которую Абрим контролировал, хлынула обратно и вырвалась на свободу в одном мощном взрыве, который разорвал шляпу в клочья и полностью разрушил нижние уровни башни плюс добрую половину оставшихся в городе зданий. Волшебники Ванки полетели в разные стороны. Кардинг упал на спину, шляпа съехала ему на глаза. Его подняли на ноги, отряхнули от пыли и под гром одобрительных выкриков и аплодисментов отнесли к Койну. Кое-кто из старших волшебников воздержался от ликования, но Кардинг не придал этому значения. Он уставился невидящим взглядом на мальчика, медленно поднес ладони к ушам и спросил: «Неужели ты не слышишь?» Волшебники умолкли. Кардинг еще обладал властью, и тон его голоса мог утихомирить бурю. Глаза Койна сверкнули. «Я ничего не слышу», — ответил он. Кардинг повернулся к остальным волшебникам. «И вы не слышите?» — они покачали головами. «О чем ты говоришь, брат?» — спросил один из них. Кардинг улыбнулся. Это была широкая, безумная улыбка. Даже Койн отшатнулся. «Ничего. Скоро услышите», — пообещал Кардинг. «Вы указали им путь. Вы их услышите. Но это продлится недолго». Он оттолкнул молодых волшебников, которые держали его под руки, и приблизился к Койну. «Ты заполняешь этот мир чудовством, а с ним сюда попадает кое-что еще. Им и раньше открывали тропы, но ты проложил торную дорогу». Он прыгнул вперед и выхватил из рук Койна черный посох, занес палку над головой, намереваясь сломать ее о стену. Посох нанес ответный удар. Кардинг застыл на месте, его кожа покрылась пузырями. Большинству волшебников удалось отвернуться. Кое-кто, все время находится такой кое-кто, наблюдал за происходящим с неприлично зачарованным видом. Койн тоже смотрел на Кардинга. Его глаза изумленно расширились. Одна рука взлетела к губам, он попытался попятиться и не смог.